Глава 24. Похищение. Пробуждение было чудесным. Меня разбудили поцелуи невесомые и бархатные, будто прикосновение лепестков кожи, которое я приняла за продолжение сна. Хотелось сладко потянуться, выгибаясь, словно кошка, но все, на что меня хватило, это перевернуться на живот. Поцелуи продолжились, проложив дорожку от основания шеи между лопаток, и спустились ниже мягкими скользящими движениями к самой промежности. Сонно простонав, я прогнулась в пояснице навстречу ласке. Лепестки еще немного пощекотали меня там, а потом над самым ухом прошуршали. «Доброе утро, милая!» Нехотя приоткрыла один глаз, а следом распахнула уже оба и тут же оказалась придавлена тяжестью мужского тела. «Вот бы всегда так просыпаться!» Промурлыкала я расслабленно где-то через полчаса, укладывая голову Эдвилу на плечо. Мужчина улыбнулся и ничего не ответил, погладив меня подушечками пальцев по спине вдоль позвоночника. Вставать совсем не хотелось. Хотелось лежать вот так, нежась в объятиях, даря друг другу ненавязчивые ласки. Кажется, я снова заснула, потому что, когда открыла глаза, Эдвила рядом не было, а из ванной комнаты слышались звуки льющейся воды в душе. Спустя пару минут Шатен появился в комнате. Он выглядел очень сексуально, с влажными волосами, разметавшимися по могучим плечам, с блестящими капельками воды на коже и в обернутом вокруг бедер полотенце. «Привет!» Он наклонился, упершись руками по обеим от меня сторонам и поцеловал. Его волосы соскользнули мне на лицо и грудь, обдавая мокрой прохладой. «Привет!» — прошептала я в ответ. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?» Прислушалась к внутренним ощущениям. «Пойдешь в душ? Или уже у себя примешь?» — спросил Эдвил, не дожидаясь ответа. «Меня словно пружиной подбросило. Я же сейчас в преподавательском общежитии. Который час?» — уточнила я взволнованно. «Еще 40 минут до побудки», — ответил Эдвил, улыбаясь. «Я специально разбудил пораньше, чтобы ты могла спокойно вернуться в общежитие». «Спасибо», — поблагодарила я, вскочив с кровати и лихорадочно одеваясь. Шатен коротко засмеялся, глядя на мои заполошные метания. «Ты надолго уезжаешь?» — спросила я, когда, полностью собравшись, подошла к мужчине, тоже уже полностью одетому, чтобы поцеловать на прощание. «На пару дней», — ответил он, обнимая меня за талию и притягивая к себе. «А потом приеду на неделю». «Хорошо», — сказала я, пряча лицо у него на груди. Прощаться совсем не хотелось. Расставание слегка затянулось, так что едва я влетела в свою комнату, раздался сигнал побудки. Выдохнув, бросила сумку на стол и отправилась в душ. По расписанию первой парой стояла философия континуумов. Появившись в аудитории, Хелик бросил на меня короткий взгляд и устремился к преподавательскому месту. В перерывы я вместе с Лисси вышла в коридор размять ноги, а когда вернулась, заметила торчащий из тетради уголок бумажки. Незаметно потянула, это оказалась записка от Саима, которая гласила: «Охранку поставил, поговорим вечером». Спрятав записку, подняла голову и наткнулась на взгляд карих глаз. Едва заметно кивнула головой и вернулась к конспектированию лекции. Весь день вспоминала проведенную с Эдвилом ночь. Хоть и удалось поспать от силы всего пару часов, усталости я не чувствовала. Наоборот, меня переполняла энергия. И еще очень хотелось продолжения. Но это желание я подавила. Следовало сосредоточиться на учебе. Но все же нет-нет, да переносилась мысленно в преподавательское общежитие. А внизу живота болезненно стягивался тугой узел. На медитации я так увлеклась, представляя сильные горячие руки на моем теле и налитое мужское естество внутри, что едва не застонала в голос от накрывшей меня волны удовольствия. Но вовремя опомнилась и поспешила сделать дыхательное упражнение для спокойствия. На большой перемене, пообедав, мы всей компанией вышли проветриться. Шелинна тут же распрощалась с нами и куда-то упорхнула. Последние несколько дней она постоянно где-то пропадала, ссылаясь на большую занятость по учебе. Гарна уход девушки ничуть не удивил. И, похоже, совершенно не огорчил. Очевидно, он уже привык к постоянным отлучкам своей подруги. Оставшись вчетвером, мы не спеша прогуливались по дорожкам старого парка замка Лидон. После бала я так и не нашла время, чтобы познакомиться с ним поближе, и теперь вертела головой в разные стороны, с интересом рассматривая все, что находилось вокруг. Деревья здесь были много старше и росли плотнее, нежели в новом парке. Высокие кусты по обеим сторонам дорожек образовывали настоящие стены, отчего у меня возникла стойкая ассоциация с живым лабиринтом. Возможно, во времена Фариуса Лидона здесь и был лабиринт, который после основания университета попросту преобразовали в парк. Надо будет поискать в библиотеке книги по истории замка. Эта часть парка являлась менее обжитой, но было заметно, что за ним исправно ухаживают. Об этом говорили отсутствие беспорядочных зарослей, аккуратные клумбы в вазонах на высоких ножках, чистые дорожки и свежий гравий под ногами. Кое-где встречались статуи из белого перламутрового камня, изображающие нимф и дриад в воздушных одеяниях с цветочными венками на головах и поясах из лиан и плюща. Иногда попадались беседки или лавочки, скрытые в нишах, вырубленных в кустарнике, а на одной из развилок даже расположился небольшой фонтан. Мысли метались между рассуждениями Лисси о предстоящем бале окончания зимы и впечатлениями, полученными от парка, потому я не сразу обратила внимание на стоявшие на одной из боковых дорожек фигуры. Скользнув по ним взглядом, отметила краешком сознания, ощутив при этом легкую тревогу, и вернулась к беседе с друзьями. Только через несколько шагов я поняла, что же меня так смутило. На дорожке стояли мастер Елоанита, Шилинна и замглавы департамента строительства и архитектуры Арши Крейнс. Осознав увиденное, я споткнулась. В разум будто молотом ударился вопрос, что здесь делает Арши Крейнс и почему он находится в столь странной компании. В одном из научных трудов, посвященном расе маасов, кто-то из исследователей высказал предположение, что они имеют некую симбиотическую связь с природой на территории своей автономии. В силу этого не могут долгое время находиться вне поля действия этой связи. Очевидно, в своих комнатах мастер Елоанита создала небольшой природный уголок своей родины, ровно настолько, сколько ей было необходимо для поддержания жизненных сил за счет симбиоза. Именно поэтому женщина никогда не покидала своих комнат, и потому ее присутствие вне здания университета было ярким диссонансом, вызывавшим изумление. Что касается Шилинны, можно было бы предположить, что имеет место обычное взаимодействие преподаватель-студентка, но, как мне показалось, девушка общалась с ней на равных. Это событие настолько выбило меня из колеи, что я выпала из реальности и не сразу услышала вопрос Лисси, заказала ли я платье. Нет, платье я не заказала. Если честно, если бы сегодня не зашел разговор, вообще о нем не вспомнила. Впрочем, как не подумала и о самом бале, до которого оставалось чуть больше месяца. Наверняка, как в прошлый раз, за неделю до праздника, снова носилась бы с выпученными глазами по магазинам в поисках готового наряда. Разговор о торжествах, посвященных началу нового цикла времен года, отвлек от мыслей о странной троице. Подруга пустилась в пространное рассуждение о моей безответственности в таких важных вопросах, как подготовка к балу. При этом парни показательно закатили глаза. Я лишь улыбнулась, глядя на них. В чем-то Лисси была права. В прошлый раз мне повезло быстро найти подходящее платье. Да и о прическе стоило подумать заранее, а не пытаться лихорадочно выйти из положения в последнюю минуту. Сделав мысленную зарубку, я решила, что в эти выходные обязательно наведаюсь в город. Правда, одну вряд ли меня отпустят. Саим и Эдвилл точно этого не одобрят. Особенно после требования Саима не оставаться одной. Будто прочитав мои мысли, Гарн сообщил, что в эти выходные они с Шилинной едут в город по тому же вопросу и предложил присоединиться к ним. Я чуть не расцеловала блондина на радостях. Да, Шилинна моей компании вряд ли сильно обрадуется. Но мне главное попасть в город, а там я пойду своей дорогой, а они своей. Просто договоримся, во сколько отправимся обратно, чтобы не возвращаться в университет одной. В городе много людей, так что даже если мы с парочкой и разойдемся, одна я точно не буду. И требование Саима будет соблюдено. При упоминании о третьекурснице мысли вновь вернулись к странной троице. На обратном пути я с нетерпением ждала, когда, наконец, пройдем мимо злополучной дорожки, дабы удостовериться, что у меня не глюки. Но там никого не было. Окинув глазами пустое пространство, я неопределенно пожала плечами и вернулась к разговору с друзьями. Как и ожидалось, мою поездку в город на выходных не одобрили. Более того, были резко против. «Анжела, это опасно», — хмуро возражал Саим. «Не думаю, что тот, кто привел тебя на Лорадан, откажется от своих притязаний». «И что ты предлагаешь?» Я начинала злиться. «Запереться в комнате и никуда не выходить было бы неплохо», — бросил Саим. «Ну да», — фыркнула я. «А еще лучше облачиться в монашескую рясу и уйти в монастырь. От всего на свете спрятаться все равно невозможно». «Я и не прошу прятаться от всего на свете. Просто эта поездка не лучшая идея. Ну, не могу же я на бал окончания зимы прийти в том же самом платье», — выдала я последний аргумент. «К тому же я поеду в город не одна». Саим недовольно посмотрел на меня из-под лобья. «Не нравится мне это», — буркнул он наконец. «Тебе обязательно ехать именно в эти выходные?» «Времени до бала не так много», — ответила я. «В ателье могут не успеть вовремя пошить платье. Я же не единственная, кто будет заказывать наряд. Перед праздниками всегда ажиотаж». Саим раздраженно цыкнул. «Как это не вовремя?» — ворчал он. «И я, как назло, занят в эти выходные». Я ошарашенно уставилась на него. «Он собрался ехать со мной? Мне так будет спокойней», — сказал Саим, словно в ответ на мои мысли, и продолжил с хитринкой. «Я бы предложил тебе воспользоваться услугами своего портного, но, боюсь, он шьет только мужскую одежду». «Вот спасибо», — отозвалась я с иронией. Мужчина улыбнулся краем губ, стрельнув глазами. «Ладно, что-нибудь придумаю», — пробормотал он, сдаваясь. После мы еще немного поговорили о защите, поставленной на мою комнату, и я отправилась во свояси. Ночью в Нияве я рассказала о предстоящей поездке Эдвилу. Ему тоже идея пришлась не по душе. Но в отличие от отца, он подошел к вопросу более рационально. Ну, по его мнению. «Может, тебе попросить университетскую портниху сшить платье?» — предложил он. Я чуть не поперхнулась. «Издеваешься? Мадам Нола не модистка. И в качестве бального наряда я получу подобие хламиды из-под одеяльников и наволочек», — возмутилась я. «А что? Оригинально!» — хохотнул Эдвилл и получил от меня тычок. «Пригласи модистку из города приехать в университет», — сделал он новое предложение. «Не вариант», — ответила я. «Во-первых, я не знаю ни одной модистки, чтобы кого-то приглашать. Спроси у своей подруги, она же заказывает у кого-то. Лисси шьет наряды семейная портниха. Сюда ей добираться слишком далеко и накладно, а надо будет сделать как минимум две примерки. Вряд ли это будет удобно. Да и обойдется в разы дороже, а таких трат я не могу себе позволить». «Я заплачу», — перебил меня Эдвилл и, заметив мою сконфуженность, добавил. «Я твой мужчина, Анжела, вполне обеспеченный, так что могу позволить заплатить за наряд своей любимой женщины». «Про любимую женщину?» Это был запрещенный прием, но соглашаться с его предложением заплатить за мою одежду я все равно не собиралась. Было очень стыдно, чувствовала себя содержанкой. «Спасибо, но нет», — ответила я мягко, но безапелляционно. «Я съезжу в город и сама закажу себе платье, и у меня будет сопровождение». «Это кто?» — нахмурился Эдвилл. «Помнишь хлыща блондинистого?» — хихикнула я, глядя на то, как мужчина поджал губы, а в глазах вспыхнул огонек ревности. «Да, его девушка тоже едет в город к модистке, и они любезно пригласили меня к ним присоединиться». При словах его девушка взгляд любимого чуть смягчился, но он все равно был недоволен. «Первую половину дня я буду занят, а потом постараюсь найти тебя в городе», — сказал Эдвилл. «Я закажу себе самое красивое платье, чтобы тебе понравиться», — ответила я, обнимая его за шею и чмокнув в губы. «Ты мне больше нравишься без платья», — заявил это бессовестный искуситель зеленоглазый, обнимая меня за талию и прижимая к себе. Дальше мы не разговаривали. ибо трудно разговаривать, когда тебя так самозабвенно целуют. Накануне поездки меня еще раз настоятельно просили быть осторожнее и стараться находиться среди людей. Шилинна отнеслась к моей компании очень положительно. Как мне показалось, даже обрадовалась. Всю дорогу до Наурвилла мы говорили о зимних праздниках, о балах в целом, о моде и еще о каких-то пустяках. Оставив машину на стоянке, двинулись вдоль улиц с яркими витринами. Девушка в самом деле ехала к модистке и предложила мне обратиться в то же ателье. «Если не устроит, я покажу тебе еще несколько мастерских», — сказала она. Поблагодарив за заботу, я про себя подумала, что вряд ли стану бегать еще где-то в поисках лучшего варианта. Путь наш пролегал как раз мимо знакомого магазина «Салон Каро», и я приостановилась поглазеть на выставленные в витрине нарядные платья на манекенах. Одно из них мне приглянулось. Темно-красное, с полукруглым вырезом, корсетом, украшенным кружевной вышивкой, с россыпью мелких рубинов и цветочными аппликациями по лифу и подолу. Я даже приостановилась, глядя на эту красоту. Но, взглянув на цену, поняла, что даже если бы очень захотела, то не смогла бы его купить. Вздохнув с сожалением, поспешила догнать уже успевших уйти вперед друзей и обнаружила рядом с Гарном мастера Хелика. Причем парень явно испытывал неловкость в компании преподавателя. Шилинны видно не было. Видимо, зашла в один из магазинов. Хелик вертел головой, будто кого-то искал, а, увидев меня, вздохнул с явным облегчением. Его появление меня удивило, но потом в душе вспыхнул протест. Такая явная опека была уже слишком. «Саим?» — я одарила мужчину возмущенным взглядом. «Что ты здесь делаешь?» «Анжела!» — начал было Саим, но договорить не успел. Обернувшийся на мой голос Гарн вдруг изменился в лице и с криком «Берегись!» бросился ко мне, сбил с ног и прижал к земле своим телом. Раздался оглушающий свист, и над нами ослепительно полыхнуло. В следующее мгновение тяжесть исчезла, а меня подхватили под руки и вздернули вверх, поставив на ноги. «Бежим!» Гарн схватил меня за руку и потащил за собой. Оглушенная и обескураженная, я едва поспевала переставлять ноги, таращась в спину бегущего впереди парня. В конце концов я таки запнулась и кубарем полетела вниз. Блондин оглянулся, выругался и кинулся на помощь, но добраться до меня не успел. Словно в замедленной съемке я с круглыми от ужаса глазами смотрела на то, как Гарна отбрасывает от меня ударной волной света на добрый десяток метров и с громким хрустом впечатывает в ближайшую стену дома, как он падает ничком на землю и больше не двигается. Кажется, кто-то закричал, в ушах звенело после свиста, поэтому я почти ничего не слышала. Перед глазами мелькали ноги убегающих прочь людей. Обернулась к Саиму, но тому было не до меня. Мужчина сражался против троих. В его сторону беспрерывно летели пульсары, шаровые молнии. Хелик едва успевал отражать удары, одновременно удерживая щит и пуская пульсары в ответ. Напряженный и сосредоточенный он был прекрасен. Я даже невольно залюбовалась, на долю мгновения позабыв и об опасности, и о пострадавшем друге. Поняв, что помощи ждать неоткуда, я поспешила к Гарну. Парень не двигался, глаза были закрыты. Я трясла его за плечи, но он не реагировал. От отчаяния я растерялась и не заметила, как один из атакующих метнулся ко мне, пока двое других продолжали отвлекать Хелика. Агрессор схватил меня за руку и рванул на себя. Подлетев, я буквально впечаталась в незнакомца. Перед глазами мелькнуло искаженное яростью лицо. Наплевав на жгучую боль в руке, за которую меня дернули, я изо всех сил толкнула свободной рукой обидчика в грудь и, не глядя, пнула ногой, попав по голени. Мужчина зашипел и ударил меня наотмашь. Лицо взорвалось болью, в глазах потемнело, а меня снова дернули. На сей раз рефлексы сработали как надо. Я успела выставить руку вперед ладонью и ударила лайтболом. Раздался душераздирающий крик и ругательство, и хватка на моей руке исчезла. Воспользовавшись моментом, я развернулась и бросилась прочь, но не сделала и трех шагов, как меня перехватили. Я забилась, пытаясь вырваться, но чьи-то цепкие руки крепко меня держали, затем развернули так, что я смогла взглянуть на того, кто меня пленил. И от неожиданности остолбенела. На меня смотрели голубые глаза. в глубине которых плескались одновременно злорадное довольство, похоть и презрение. «Ну, здравствуй, Анжела!» Скривив рот в зловещей ухмылке, выдохнул мне в лицо мастер Об. Очевидно, у меня был слишком потрясенный вид, потому что мужчина как-то странно усмехнулся. «Давай-ка прогуляемся», — сказал он, и за его спиной задрожала марева. Догадавшись, что сейчас произойдет, я снова попыталась вырваться, но проклятый эльф держал мертвой хваткой. И последнее, что я успела заметить перед тем, как меня втащили в портал, были полные ужаса, глаза спешащего мне на помощь Эдвила. При переходе я потеряла сознание, а когда очнулась, обнаружила себя лежащей на полу лицом к стене. Перед глазами плавали цветные круги, желудок мутило, и вообще чувствовала я себя побывавшей в мясорубке. Неприятным открытием стали связанные руки и ноги. Хорошо, хоть кляп не всунули. Часть лица будто занемела, но стоило мне пошевелиться, как губы и щека отозвались тупой болью. Насколько это было возможно, в моем положении повернула голову и осмотрелась. Кажется, это была лаборатория. Все, что я смогла увидеть, контур установки модулятора сдерживающего поля, и, похоже, я была здесь не одна. Кто-то передвигается по помещению. И, судя по звукам шагов и время от времени бросаемым фразам на незнакомом языке, их было двое, мужчина и женщина, чьи голоса мне были знакомы. Это были те самые люди, кто дважды появлялся в моей комнате ночью. Память тут же подкинула неприятное чувство беспомощности, когда я вдруг поняла, что не могу двигаться. Сейчас я испытывала схожие ощущения. Паника подступала к горлу. Это было очень плохо, так как мешало нормально думать. Стоило успокоиться и постараться освободиться от пут. Для начала попыталась осмотреться получше. Извернувшись, окинула взглядом помещение. Это и в самом деле была лаборатория, и я здесь уже была. Белые стены, белый потолок, оборудование вдоль стен, прозрачная стена защиты у меня за головой. Сомнений не осталось. Я находилась в главной научно-исследовательской лаборатории научно-исследовательского института континуумов Министерства строительства и архитектуры, ну или в лаборатории, очень похожей на нее. С этим разобрались. Теперь следовало избавиться от веревок. Я старалась сильно не шуметь, но мою возню на полу все же заметили. Послышались приближающиеся шаги, и меня рывком подняли и усадили. Очнулась? Не вопрос, констатация. Снова накатили головокружение и тошнота. И я на секунду прикрыла глаза, а когда открыла, испытала почти шок. Наличие детины-охранника, застывшего возле двери, вызвало досаду. Присутствие здесь мастера Обба не удивило, ибо благодаря ему я оказалась у черта на куличках. А вот третьего, вернее третью, я увидеть никак не ожидала. Маска стояла ко мне спиной у одной из приборных панелей и делала настройки. Услышав голос напарника, она обернулась и вперила в меня свои жутковатые лиловые глаза. «А!» — протянула она. «Госпожа Панова!» Наверное, выражение моего лица было очень красноречивым, потому что Об криво усмехнулся и одарил меня надменным взглядом. «Что я здесь делаю?» — спросила я сиплым голосом. Во рту пересохло, пить хотелось нещадно. «Ты здесь, чтобы исполнить свое предназначение», — довольно сообщила мастер Елаонита. «Что за предназначение?» — нахмурилась я. «Спасти мир», — хмыкнул Об. Я одарила его насмешливым взглядом. «Серьезно? Зачем я здесь?» — повторила с нажимом. На лице эльфа появилось раздражение. Он явно собирался мне ответить, но его перебила Елаонита. «Что ж», — проронила она, — «наверное, стоит тебе рассказать». Я повернулась к ней и изобразила внимание. «Как ты знаешь, Лорадан — магический мир». Маска прошлась по помещению, начав свой рассказ. «Магия Лорадана произошла из Источника. Маасы — хранители Источника этого мира. Мы поддерживаем баланс. Наша жизненная сила — наша суть. Наша магия напрямую связана с Источником. Пока в мире царит равновесие, мы процветаем. Если равновесие нарушается, это неизменно отражается на нас. Наша магия ослабевает, мы теряем контроль над Источником. Но если его энергия вырвется на волю или иссякнет, этот мир перестанет существовать. Поэтому мы не допускаем чужаков в наши земли, ибо они способны повлиять на равновесие. И так было испокон веков. Елеонита снова прошлась по лаборатории, остановилась у одного из приборов, пощелкала тумблерами и повернулась ко мне. До недавнего времени все было прекрасно. Ее голос понизился до полушепота. Пока мы не поняли, что мир погибает. К сожалению, мы не сразу это заметили. Мы настолько привыкли, что сила источника непоколебима, что не обратили внимания, когда баланс пошатнулся. У нашего народа количество женских особей всегда было равно количеству особей мужских, ибо в мужчинах содержится энергия разрушения, а в женщинах — энергия созидания. Если рождалась девочка, всегда рождался и мальчик, и так поддерживалось равновесие. Но в последнее время мужских особей стало рождаться больше, а женских — меньше. Поначалу это было незаметно, и мы без труда компенсировали недостатки. Но вскоре стало ясно, что изменения в источнике необратимы. Его ресурсы истощены. Он более не в состоянии поддерживать этот мир. И через каких-то 30 лет Лорадану придет конец. Мааска одарила меня таким взглядом, будто это я лично нарушила баланс. Вот нагло вторглась на их территорию и расшатала равновесие ко всем карасовым чертям. Я буквально ощущала волны ненависти, направленные на меня. Стало немного жутко и неуютно, и я невольно поежилась. Мы поняли, что единственный путь к спасению — это переселение в новый мир, который будет принадлежать только Маасам. Голос Елеониты сделался резким. В нем прорезались каркающие звуки, неприятно режущие слух. Мы попытались создать новый континуум, но попытка провалилась, как и все последующие. Нам попросту не хватило знаний. И тогда было решено пойти на беспрецедентный шаг. Обратиться за помощью к тем, кто эти знания имеет. Мы никогда не покидали наши земли. И потому не знали, насколько прочно с ними связаны. Первые, кто ушел за пределы, не смогли продержаться долго. Методом проб и ошибок мы сумели найти способ безопасно путешествовать вдали от дома. Но при этом появилась еще одна проблема. Недостаточный резерв потенциала. Из-за прямой связи с источником больших резервов нам не требовалось. Мы в любой момент имели возможность подпитаться. Но использовать эту связь для создания нового мира все равно не могли, потому что чистая энергия источника не годилась для этих целей в первую очередь, а во вторую это иссушало бы проводника, что снова подводило нас к необходимости увеличения резерва. Для решения проблемы мы занялись выведением женской особи с повышенным потенциалом. Но у нас не получилось. Мы слишком стали зависимы от источника. И что бы мы ни делали, нам не удавалось хоть сколько-то увеличить резерв. Пришлось искать другое решение. И тогда наши мудрейшие предложили использовать полукровок маасов и магически одаренных особей других рас. Для этого нам пришлось допустить на свою территорию чужаков. И после долгих исследований мы пришли к выводу, что самым сильным потенциалом обладают люди, самовлюбленные, эгоистичные, склонные к саморазрушению существа. Для смешения крови народа маасов и крови людей мы связали две пары – женщину рода маасов и мужчину рода людского, и наоборот – женщину рода людского и мужчину рода маасов. К нашему великому разочарованию, потомство, рожденное от таких союзов, имело потенциал немного больший, чем наш собственный. К тому же жили такие детеныши очень недолго. Стоявший в стороне и безучастный доселе Об после этих слов дернулся, и на лице его появилось странное выражение. Чтобы усилить магию, мы даже применили кровь дракона. Но получилось это недоразумение. Кивок в сторону Обба, при этом тот зашипел. А так как он единственный, кто выжил, решили использовать его для поиска сильнейшего мага с даром света среди женщин рода людского. Ему только и требовалось, что проверить каждую кандидатку. Но с тобой вышло не по плану. «Стоило сразу принять, что ты не такая, как все», — вклинился эльф. Я посмотрела на мужчину, тот сверлил меня глазами. «Ты знала, что наше тело — это природный афродизиак?» — довольно улыбнулась Елеонита. «Наше тело источает мироподобное вещество, являющая собой сильнейший феромоновый капкан. Никто не устоит». «Так вот, почему он имел такой ошеломляющий успех у женщин», — подумала я. А Елеонита продолжила. «И лишь ты почему-то не поддалась». Она сощурилась и посмотрела на меня. «Что с тобой не так?» «Я иномирка, со мной все не так. — с вызовом ответила я. Елаонита зашипела и стала меняться. Но вдруг она успокоилась, правда, так и осталась в состоянии частичной трансформации. Замерла, глядя на меня. «Защита!» — пропела она. «На тебе стоит защита!» Я непонимающе смотрела на нее. Елаонита повернулась к эльфу. «Как ты не смог распознать на ней защиту?» — гневно прошипела она. Мастер Об озадаченно посмотрел сначала на нее, потом на меня. «Я не почувствовал на ней никаких защитных заклинаний», — сказал он. «Болван!» — выплюнула Елаонита, обернулась и сверкнула на меня своими лиловыми глазищами. «Это не заклинание. Защита внутри. Я чувствую защиту внутри. В этот момент мне почему-то вспомнилось мое шипастое сердце, которое я сделала на испытании. Я думал, она просто не поддалась», — слегка с надрывом произнес Об. «Не поддалась, потому что ты последний придурок», — выплюнула я зло. Об зарычал и двинулся было на меня, но Елаонита его осадила. «Не время сейчас сводить счеты. Потом разберешься с ней». «Когда ты понял, что я та, кто вам нужен?» — спросила я холодно. «Когда ты спасла Таварин?» — ответил самодовольно Об. «А я тебя недооценил», — протянул он, скривив рот в едкой ухмылке. «Тогда для чего набивался в любовники, потом в друзья?» Процедила я сквозь зубы, веревка нещадно терзала запястье, и я старалась хоть немного ослабить ее. Получалось не очень. «Хм...» Об склонил голову на бок, одарив меня циничным взглядом. «Ты мне нравилась», — пожал он плечами. «Да и сейчас нравишься. И если не получится, а ты останешься жива, я не против с тобой покувыркаться». «Я против», — выплюнула я. «От твоего мнения никто не спрашивал, девочка», — холодно заявил Об. «Тебе к тому моменту будет уже все равно». Он подошел ко мне, схватил пальцами за подбородок и запрокинул голову, заставив смотреть ему в глаза. «Я от своего не отступаю». «Уймись», — оборвала его Елаонита. Об недовольно скривился, но подбородок мой все же отпустил. «Пора приниматься за дело». Елаонита подошла к модулятору сдерживающего поля. «Хватит с ней нянькаться». «Я не стану ничего создавать», — заявила я твердо. «Дорогая, тебе уже сказали. Твоего мнения никто не спрашивал», — протянула Мааска издевательским тоном. «Тебе не придется все делать одной. Ты здесь для того, чтобы завершить процесс. А начать строительство у нас есть кому». Она кивнула головой, подавая знак охраннику. Тот повернулся к двери и открыл. «Давай их сюда», — сказал он кому-то в коридоре, и через минуту в лабораторию вошли растерянно озирающиеся девушки, в которых я с ужасом узнала конкурсанток. И среди он их оказалась Фифа. Ее взгляд метался от Елаониты к Коббу, а когда она увидела меня, связанную с разбитым лицом, ее глаза округлились, и в них явственно читался панический ужас. Следом за девушками вошел Детина Маас. В руках он держал матовый стержень, по которому то и дело пробегало радужное свечение. Девушки затравленно оглядывались на него и держались подальше. «Запугиватель», — мелькнула мысль. И самые последние в помещение вошли Арши Крейнс и Шелинна, которая, окинув взглядом представшую перед ней картину, довольно ухмыльнулась. Поймав мой изумленный до нельзя взгляд, Шелинна сначала растерялась, потом стушевалась, но быстро взяла себя в руки. Тем временем Крейнс направился к Елаоните. «Сгинь!» — скомандовала Мааска, едва его увидела. Крейнс замер, будто напоролся на стену, и, ничего не сказав, развернулся и вышел из лаборатории, прихватив с собой Шелинну. «Что ж...» «Приступим». Елаонита привела в действие модулятор. Послышался тихий гул, смешавшийся с потрескиванием, и воздух в центре комнаты задрожал. «Встаньте здесь», — приказала Елаонита, указав на место рядом с подрагивающим полем удерживания. Девушки остались на месте, и тогда Детина Маас двинулся к ним, поигрывая запугивателем. Группа пришла в движение, выстроившись в круг. «Так-то лучше», — обронила Елаонита. «Теперь ваша задача — создать мега-континуум». Девушки недоумевающе переглянулись. «Мы никогда такого не делали», — робко подала голос одна из них. «Кажется, это была пятикурсница с моего факультета». «Конечно, не делали», — фыркнула Мааска. «Одному не справиться. Поэтому вы все здесь». Она подошла ближе. «Вы должны создать общую сферу и напитать ее по максимуму. Приступайте». Девушки мялись и не спешили выполнять приказ. Видя, что подопечные не слишком расторопны, детина Маас и присоединившийся к нему охранник с угрожающим видом двинулись к ним, вскидывая запугиватели. В глазах пленниц отразился панический ужас, и тогда трое из них предприняли робкие попытки создать сферу. Но у них ничего не получалось. Я видела, как у девушек дрожали руки, и потоки энергии то и дело прерывались. В это время охранники приблизились к кругу, и один из них ткнул ближайшую из девиц матовым стержнем. Та с коротким вскриком вздрогнула всем телом и поспешила присоединиться к троице. Второй охранник нацелил свой запугиватель на Фифу, но не успел наказать выбранную жертву, так как она и оставшиеся пленницы дружно приступили к коллективному созданию сферы. Ухмыльнувшись, он не стал убирать стержень. Так и стоял, демонстративно поводя им в сторону то одной девушки, то другой. После долгих мучений пленницам удалось создать сферу, правда, совсем не тех параметров, что требовалось. Ожидания Елоаниты не оправдались, и она вышла из себя. «Хаархи безголовые!» — выругалась Мааска, совершив частичную трансформацию. «Бездарные нилиши!» Взмахнув рукой, она с легкостью уничтожила плоды коллективного труда и приказала. «Делайте заново. Если снова ошибетесь, пожалеете». В подтверждение ее слов охранники применили запугиватели. Второй все же добрался до Фифы и теперь с самодовольной улыбочкой жадно смотрел на сжавшуюся от страха девушку, едва не облизываясь, как кот на сметану. Она ему нравилась. Слишком уж явственно читалось в его глазах похотливое желание, и, кажется, он уже прикидывал в уме, что и как будет делать с ней, когда хозяйка позволит забрать ее. Тем временем девушки подобрались и по новой начали процесс создания общей сферы. Теперь они действовали более упорядоченно, выполняя построение так, как нас учили на репетициях перед конкурсом. Я видела, как они влили в сферу эфир. Затем начали вводить Апейрон. И вскоре посреди помещения висел практически готовый континуум, едва помещаясь между полом и потолком. По мере того, как сфера континуума увеличивалась, пленницы одна за другой обессиленно оседали на пол, пока стоять не осталось всего двое, да и те еле держались на ногах. Девушки продолжали колдовать над континуумом, и, присмотревшись к их действиям, я поняла, что они вводят архе. При этом Елоанита, внимательно следившая за процессом, то и дело щелкало тумблерами на панели контроля модулятора сдерживающего поля. В какой-то момент одна из оставшихся девушек буквально рухнула на пол, и я с ужасом поняла, что она без сознания. Последняя уже была на грани, когда Мааска замкнула контур удерживающего поля, фиксируя континуум. «Подведи ее сюда», — приказала она эльфу, не отрывая взгляда от показаний приборов. Тот скрипнул зубами и быстро подошел ко мне. Рывком вздернул на ноги и потянул за собой. Мои ноги все еще были связаны, и быть бы мне с расквашенным лицом, не подхвати меня об в последний момент. Он снова выругался, потом наклонился и развязал веревки. «Теперь твоя очередь», — сказала Елоанита, повернувшись ко мне, едва я оказалась возле сферы. «Приступай». «Нет», — ответила я, глядя ей в глаза. Маска зашипела, принимая боевую трансформацию и нависая надо мной. Ее увеличившиеся сиреневые глаза оказались очень близко от моих. Рот приоткрылся, демонстрируя внушительный частокол острых иглообразных зубов. Волосы на голове шевелились, будто змеи. А руки с удлинившимися ногтями метнулись к моему горлу. Если она хотела напугать меня, ей это удалось. Но сдаваться я не собиралась. От чудища пахнуло сладким миндалем. «Феромоны», — промелькнула в голове отстраненная мысль. «Приступай!» — прошипела Елоанита. «Нет». Меня трясло, я чувствовала, что острые лезвия ногтей Мааски впиваются в кожу на шее, и уже мысленно прощалась с жизнью. Как вдруг она остановилась, как-то странно взглянула на меня и отступила. Я уже было облегченно вздохнула, но тут она повернулась к охранникам и приказала. «Убейте их!» Я похолодела. Я никак не ожидала, что Елоанита решит использовать пленниц как метод воздействия, и была готова пожертвовать собственной жизнью, лишь бы не давать желаемого этой сумасшедшей. Но оказалась совершенно не готова жертвовать жизнями других. Да, на конкурсе эти девушки были моими соперницами, и любая из них, особенно Фифа, с радостью избавились бы от меня при первой же возможности, лишь бы заполучить вожделенную победу. Но я не могла позволить им умереть. Стержни запугивателей в руках охранников засветились золотистым. Лица исказили зловещие гримасы предвкушения. «Нет, стой, оставьте их!» — крикнула я, выйдя из оцепенения. «Они исполнили свое предназначение. Они больше не нужны!» — пропела Елоанита. Я с замиранием сердца наблюдала, как детины все ближе придвигаются к бесчувственным девушкам, и понимала, что я ничего не смогу для них сделать. Что бы я ни говорила, какие бы доводы ни приводила, эти безумцы с комплексом Бога с самого начала не планировали оставлять в живых никого из нас. «Хотите, чтобы я завершила процесс создания?» Я резко обернулась и одарила Мааску ледяным взглядом. «Поклянитесь источникам, что ни одна из них не умрет, что они останутся целыми и невредимыми и беспрепятственно покинут это здание». «Заткнись!» — рявкнул Об и наотмашь ударил меня по лицу. Мерзавец угодил по уже пострадавшей в недавней битве половине, и от удара у меня из глаз посыпались искры. Я не удержалась на ногах и полетела на пол, больно ударившись бедром и локтем. Да еще напоследок хорошенько приложилась головой. Щека и висок нестерпимо горели. Во рту стало солоно от крови. Я слышала, как Елоанита яростно шипит на эльфа. И в следующую секунду чьи-то мощные руки рванули меня вверх. Голова мгновенно закружилась, отозвавшись тупой болью. К горлу подступила тошнота. Кажется, я заработала сотрясение. «Еще раз позволишь подобное, и я тебя уничтожу!» Закончила свою тираду Мааска. У меня не хватало сил открыть глаза, поэтому я не видела выражения лица Обба, только слышала его тяжелое дыхание да зубовный скрежет, а после шаги, будто кто-то отошел в сторону. «Если завершишь процесс, я не трону их», — прокаркала Елоанита, обращаясь ко мне. Я с трудом подняла голову. Мааска уже пребывала в своей обычной ипостаси, и как только я взглянула на нее, вскинула руку и произнесла слова магической клятвы. Маленький светлый огонек поднялся от ладони вверх и, подлетев, коснулся головы, окутав ее мягким свечением, словно коконом, который тут же истаял. «Хорошо», — выдохнула я. Елоанита сделала знак рукой, и охранник отпустил меня. При этом я пошатнулась так, что чуть снова не упала. А мужчина присоединился к своему коллеге, и они вдвоем стали выносить пленниц из лаборатории. Справившись с этим, оба вернулись и встали у выхода по эту сторону прозрачной стены защитного поля. «Приступай», — приказала Елоанита. Я скептически посмотрела на нее. Мои руки до сих пор были связаны за спиной. Велев Оббу развязать меня, Елоанита нетерпеливо мотнула головой, едва я оказалась свободна. Подув на натертые веревками места на запястьях, я повернулась к континууму, бросив короткий взгляд на то, что Мааска достала откуда-то из складок своего одеяния, и едва удержала возглас удивления. Папка, которую она держала в руках, сверяя данные расчетов с показателями, была точной копией той самой, которую я позаимствовала из шкафа в кабинете Хелика. Получалось, копий было более чем две. Только вот как оказалось, что Саим не знал об этом. Наверное, третья копия появилась после того, как некто выкрал проект из архива, и до того, как в него внесли изменения. Следовательно, человек этот должен иметь большое влияние, чтобы действовать, не вызывая подозрений. Догадка была сродни взорвавшейся бомбы. Арши Крейнс. Только у заместителя главы Департамента строительства и архитектуры хватало влияния, чтобы беспрепятственно проникнуть в архив, под предлогом какой-нибудь инспекции получить требуемые материалы, снять копию, чтобы потом передать ее той же Елоаните, сломать магическую печать и подменить данные расчета. О том, чтобы передать заказчикам ложный проект, само собой Крейнс даже не помышлял, ибо когда обман раскрылся бы, ему могло ой как не поздоровиться. Ну и, естественно, он знать не знал, что у Хелика может оказаться неучтенный экземпляр, а потому абсолютно был уверен, что его не смогут уличить в преступлении. То, что Крейнс, устраивая саботаж, хотел подставить Саима, сомнений нет. Но вот какие цели он преследовал. Для простой мести слишком уж замудрено. А если дело в деньгах, и таким образом он хотел набить цену. Не думаю, что Маасам это понравилось бы. А особенно с учетом сорвавшейся в итоге благодаря тому же Крейнцу операции по созданию нового мира. В памяти сами собой всплыли слова «Новый мир, который будет принадлежать только Маасам». Нечаянная оговорка, но она красноречиво свидетельствовала о подлинных мотивах так называемых «хранителей». Они не собирались спасать весь Лоредан. Они были намерены спасти исключительно себя, бросив остальные народы умирать в доживающем свои последние дни мире. Эта мысль вызвала у меня такую бурю протеста, что я едва удержалась от порыва броситься на Елоаниту и придушить. Во-первых, это ровным счетом ничего не решит. Не станет Елоаниты, вместо нее будет кто-нибудь другой, такой же циничный и бездушный, кто найдет способ исполнить задуманное. А во-вторых, проблему стоило решать глобально, то есть в рамках не одного индивида, а целого народа. И это уже далеко не моя компетенция. Только вот жаль, что об этом никто не узнает, потому что некому будет обо всем рассказать. Надеюсь, Эдвилл и Саим таки идентифицируют энергетический отпечаток и докопаются, кто стал виновником саботажа, и смогут выбить из Крейнса всю информацию. Правда, боюсь, эта мразь – простая пешка в большой игре хозяев, и в подробности его не посвящали. План сам собой сложился в голове, теперь предстояло его осуществить. Придвинувшись к чудом державшейся на ногах последней девушки, я перехватила поток, и та устало уронила руки. Щелкнул тумблер, и я ощутила тяжесть континуума. Свет заструился по рукам, срываясь с кончиков пальцев, и, скручиваясь плотным жгутом, устремился навстречу рождающейся новой вселенной. Краем глаза видела, как Елоанита наблюдает за мной, удовлетворенно кивая головой. Повернувшись к все еще стоявшей рядом со мной пленнице, кивком дала понять, чтобы она уходила. Благодарно взглянув на меня, та сделала несколько несмелых шагов, была подхвачена одним из охранников под локоть и выставлена за прозрачную стену защитного поля. Еще раз оглянувшись на меня, девушка скрылась за дверью. Как только она оказалась в безопасности, я начала действовать. Континуум был практически напитан. Я чувствовала, как зарождающаяся в нем жизнь начинает пробуждаться. Что ж, окончательно родиться ей не суждено. Это был бы прекрасный мир, полный красок и живительных энергий. Он мог бы стать настоящим домом, но только не для алчных маасов. От слабости у меня дрожали руки и ноги. Я практически истощила резервы. Но дело еще было не завершено. Мысленно попрощавшись с Эдвиллом и попросив прощения у родителей Исаима, я, собрав остатки света, резко влила его в направленный в континуум поток, затем пробила оболочку и опрокинула энергию на себя, вызывая коллапс. В это же мгновение дверь лаборатории распахнулась, и в нее влетел растрепанный Хелик. Окинув взглядом помещение, он оценил обстановку и, увидев меня, вздохнул с явным облегчением. «Как он нас нашел?» — мелькнуло в голове. При виде прибывшего Об попятился, а Елоанита отдала приказ охранникам, и те развернулись к незваному гостю. Тот, не обращая на них внимания, продолжал смотреть на меня, поняв, что я собираюсь сделать. Облегчение на его лице мгновенно сменилось паническим ужасом. С криком «Нет!» он рванул ко мне. Но было уже поздно. Хлынувшая из поврежденной сферы энергетическая волна выплеснулась и ударила, снося все на своем пути. Я попыталась поставить щит, но не успела. Меня, обдав жаром, опрокинуло, и я погрузилась с головой, чувствуя, как высвобожденная энергия сдавливает, будто тисками, выжимая остатки воздуха из легких. Я отчаянно старалась удержаться от падения, но лишенный кислорода мозг отключался, выбрасывая сознание в липкую безмолвную темноту. Меня неумолимо засасывало в воронку небытия. И перед тем, как разуму полностью угаснуть, последним проблеском в окружающей черной пустоте была мысль, что хотя бы раз в своей жизни я сделала что-то правильно.